Поэтому уже отправлены разведчики к Албазину, при этом им придана группа государевых телохранителей, к слову, часть из группы вернулась от захваченного города. Поэтому отправлен обоз в Енисейск, чтобы прислали в Благовещенск подкрепление и продовольствие, а также дополнительные строительные артели. Албазин – важный пункт не только для сельского хозяйства, но и как перевалочная база в подготовке перехода к океану. Уже должны были быть отправлены следом за Албычевым корабелы, которым предстояло прибыть в уже отстроенный город на берегу впадающего в океан Амура. Так что времени нет, нужно действовать. Все наши переговоры могут касаться двух вопросов. Военные действия против чжурчжини, коих прозывают еще маньчжурами, а также торговля. Мы готовы продавать соболей, хрусталь, персидские ковры, иное, о чем сговоримся. От вас серебро, шелка. Какие ваши предложения? Начинал переговоры Албачев. Они хотят, толмач начал переводить на китайский язык сказанное, не забывая вставлять такие слова, как дикари, варвары. Петру стоило больших усилий не отвечать на такие оскорбления. В академии часто вдалбливали будущим дипломатам, что терпение, главное добродетель, позволяющая оставлять возможности для разговора. Если не можешь себя сдержать, то иди в военную государеву школу и учись, как быть офицером. Петр не знал, но и офицеров учили быть хладнокровными и не поддаваться эмоциям, которые далеко не всегда помогают в бою. Восхваленный господин Вэй Минху говорит, начал перевод толмач после долгой тирады китайского посланника. Китаец вновь стал восхвалять свою страну, указывая на то, что русским нужно еще доказать, что они могут бить маньчжуров, да и торговлю предлагал оставить на откуп купцам, договорившись в первое время о беспошлинной торговле, лишь по взятке чиновнику, которого укажет Вэй Мин. А в остальном, предметный разговор может быть тогда, как только хотя бы один большой отряд маньчжурских завоевателей будет разбит русскими воинами. При таких условиях Китай может позволить людям, пришедшим с Запада, оставаться в тех своих деревянных крепостях, которые они настроили по всем ближайшим рекам. Я благодарен господину Ху. Албычев чуть сдержался, чтобы не добавить к фамилии китайца еще одну букву. Если у нас нет договоренности, то Россия оставляет за собой право выслушать посла правителя Чжурчжини Нурхацы. Албазин – это единственное, что нам следует делить. И если говорить открыто, то моей империи можно и выждать, пока Китай окончит войну с чжурчжинями. Оба китайца покрылись странным оттенком светлого. На их желтоватой коже было не особо понять, наверное, они побледнели. Между тем, слащавая улыбка на лице Вэй Минху сменилась гримасой. Воевода, прибыл разведчик, в комнату, где шел разговор с китайцами, вошел сотник Рукин, вовремя, будто подслушивал разговор. «Я покину вас ненадолго, нужно кое-что узнать», вежливо ответил Петр и вышел за дверь. «И что говорить?» растерянно спросил черкас Рукин. «Просто помолчи и выжди время», улыбаясь, ответил Албычев. «Дело в том, что еще два дня назад прибыл разведчик со стороны Албазина. Новости были, скорее, хорошие, чем никакие. Маньчжуры оставили город и ушли. Да, забрали все продовольствие, все пушки, многое из имущества, хотя не все, видимо, не хватало возможности унести. Стены города разрушили лишь частью, наверное, поленились. Вот и получалось, что Албазин после некоторого ремонта и строительства дополнительной линии обороны можно занимать основательно в Ри. Албазин, пусть и значительно позже, был взят китайцами, но после оставлен в полуразрушенном виде. Но зачем же говорить о том, что маньчжуры сами ушли, если можно китайцам поведать, как русский отряд героически выбил их из города? Мол, была ошибка, зато Годунов повешен, а так наши воины и малым числом берут крепости. «Все, пойду я», — сказал Петр и зашел в комнату, где проходили переговоры. Китайцы уже пришли в себя и, видимо, успели договориться о том, что именно переводить толмачу, который, как и догадывался Албычев, был, скорее, шпионом, чем только переводчиком, потому и мог немного добавить слов от себя. «Только что мне донесли, что Албазин после быстрого боя был взят отрядом русских войск и казаков. Добавлю, что их было меньше сотни воинов. Как только окончательно сойдет лед, мы отправим туда еще войска, а сюда прибудут пополнения. У моей империи более 200 тысяч регулярных войск, тысячи пушек, десятки тысяч ружей и добрая конница», сообщил Петр. Вэй Минху не спешил продолжать переговоры. Нужно было хоть немного поразмышлять над новыми вводными. Если русские разбили маньчжуров, которых в Албазине должно быть не менее 2000, то это большой успех, не учитывать который просто нельзя. Кроме того, это означало, что китайцы не успели переселить с тех мест дауров, чтобы у русских было меньше ясачного населения. Переселять же племя сейчас – это враждебные действия. А что, если и вправду русским удастся договориться с маньчжурами? Тогда тот Китай, который так дорог Вэймину, исчезнет еще быстрее. Я буду говорить своему императору о том, чтобы согласовать с вами боевые действия, если маньчжуры продолжат наступление, наконец перевел слова посланника толмач. На самом деле, поддавшись эмоциям, китайцы столь осмелели на фоне заблуждения о незнании языка русским дипломатам, что переговорили друг с другом о том, что нужно дождаться крупного сражения между двумя врагами и первыми выбить именно русских. Албычев жестко посмотрел на переговорщиков и раскрыл себя. «Я знаю ваш язык, потому все понял, что вы сказали», – ошарашил китайцев Петр, начав, пусть и с большим акцентом, говорить на языке империи Мин. «Сейчас, после оскорбительных слов о моем народе, я склоняюсь к союзу с чжурчжинями. Потому, если китайское войско не выступит на Лиадун в ближайшее время, мы станем считать Китай своим противником. Сил хватит, чтобы сдержать вас, а чжурчжи не добьют». Слова Петра Албычева, казалось, вбивают гвозди в гроб Вэймина Ху. Склонять фамилию китайца было бы неприличным. Он провалил свою миссию, но постарался отыграть назад. «Я оскорбил вас, называя варварами и дикарями. Ныне я вижу перед собой человека, хитрость которого достойна двора моего императора. Я уполномочен заключить договор и разграничить территории», — сказал китаец унылым голосом. Вэймин был наделен группой вельмож полномочиями заключить мир. Китайцы просчитывали максимум и минимум договора. Сейчас, когда раскрываются такие обстоятельства, как немалое войско русских и их победы, приходится договариваться по самому негативному для китайцев сценарию. При этом чиновники Поднебесной рассчитывали на то, что всегда смогут отыграть назад, заявляя, что их император ничего не подписывал. Чжу и Цзюнь вообще ничего в последние лет пять не подписывал, игнорируя свои обязанности. Но тут же какое дело, если ты столь слаб, что не можешь отстоять свою правду, то никакой документ не оградит от поражения. Всегда можно придумать повод, чтобы забыть о договоренностях. Но, так или иначе, в Москву уже скоро отправится договор, названный Благовещенским. Благовещенский договор о разграничении территории с империей Мин делал Россию в случае, если маньчжурам все-таки в этой реальности удастся завоевать Китай, враждебный по отношению к еще не существующей империи Цин. Однако он становился основой для будущего продвижения русских в дипломатических отношениях с Китаем. Река Амур полностью становилась русской. Землями императора Российской империи также считались все территории на 200 или 70-80 км на юг от Амура, как и верхнее течение Сунгари. Мало того, Россия получала земли севернее притока Амура реки Анюй. И пусть эти земли лишь условно китайские, и там обосновались маньчжуры, но теперь у России развязаны руки, и она может строить порт и закрывать даже вход в пролив. Татарский, так на карте государя написано. Оставалось дело за малым, отстоять свои же земли. Придется тяжело. Сельское хозяйство еще более-менее развито под Благовещенском, немного у Албазина, но продвижение дальше требует много еды и иных ресурсов, так как двигать русские границы будут воины и промысловики, а не хлебопашцы. Благо в войсках предусмотрено достаточное количество рыбацких добротных сетей, как и железных капканов на зверей. Да и имеется временное разрешение, сроком на год, чтобы брать ясак с податных племен не пушниной, а едой. Так что главное, это правильное управление всей этой стихией, тогда и толк выйдет. Но почему государь так сильно хочет строить сразу большие корабли на Амуре? Куда он хочет, чтобы русские первооткрыватели плыли? Впрочем, скоро придут иные инструкции, там все и будет описано. Глава 5. Богемия. Город Гичин. 15 июня 1618 года. Уже как месяц имперские войска топчутся по земле Богемии и Моравии. Не так представлял себе войну император Фердинанд. Во-первых, его войско пришлось разделить на две части, пусть одна из них и была сильно больше, чем иная. Дания. Как же взбесила она императора. Пора бы уже датчанам успокоиться, жить с мыслями не агрессора, а, чтобы еще больше не растерять своих территорий. Так, нет, они выказали поддержку чешским еретикам и концентрировали свои силы на границе со Священной Римской империей. Так что императору пришлось отрядить некоторые отряды для того, чтобы те стали напротив датчан и не дали им сильно вольготно и безнаказанно себя чувствовать. Вообще, существование Евангелической лиги сильно удивило Фердинанда и не только его. Когда стали поступать угрозы со стороны Саксонии, Брауншвейга, Голландии и других стран, император несколько растерялся. В странах католического вероисповедания пока не было такого единства и скоординированных действий, как у протестантов. Даже решимость императора Священной Римской империи могла сойти на нет, слишком обильно сыпались угрозы от протестантов, если бы не испанские родичи. Король Испании и Португалии Филипп III отозвался на призыв Фердинанда и вот, только 3 дня назад император соединился с Доном Амбраджо Спинола Дорией. Этот полководец привел 25 тысяч в основном испанской пехоты, знаменитые терции. Самым сложным было ждать подкрепления от испанцев, потому как чешские повстанцы действовали очень изобретательно и решительно. Мало того, за спинами чешских партизанских отрядов уже концентрировались войска Фридриха Пфальцского и Яндржиха Матиаша Турна. Чехи применяли тактику, при которой малые отряды повстанцев возникали, будто бы ниоткуда. Фердинанд входит в город, а ночью, когда его армия уже пьет и насилует, вдруг начинается отстрел имперцев. Появляются слаженные группы, которые работают в городах и скрываются или в строениях, или вовсе растворяются среди многочисленных имперских отрядов, превращающихся в городах в банды. Среди даже командиров армии Фердинанда мало кто знал даже друг друга на уровне роты, порой, даже и полков. Да, такие отряды чешских партизан отслеживали, людей пытали, они рассказывали, что это русские разработали такую тактику городских боев, многочисленных засад и даже глубоких рейдов на территорию Священной Римской империи. Казалось, что нужно пойти и повесить самолично русского посла Лаврова, но тот, напротив, помогал императору. Русский отряд в имперских войсках оказался одним из наиболее подготовленных к такой тактике чехов, потому несколько получилось снизить ущерб от богемцев, как только начали свою работу русские. А еще русские очень оперативно предоставили имперцам оружие, даже пушки. Могло сложиться впечатление, что в Москве готовились заранее к войне. Еще из странного, так то, что испанцы имели укомплектованную армию, которую и послали Фердинанду. Не пришлось долго ждать. Все равно, то, что еще зимой казалось легкой прогулкой, превращалось в затяжную и сложную войну. Но то, что он, Фердинанд, теперь выиграет и заставит всех еретиков стать католиками, император не сомневался. «Мой император». В шатер к Фердинанду вошел облаченный в рейтарские доспехи мужчина, который сразу же склонился перед монархом. «Вы, мне докладывали о том, как эффективно действует ваш отряд. Сколько у вас воинов?» – спросил император. 200 рейтаров с русскими двуствольными пистолями, а еще 200 конных казаков и отряд русских пюшкярей», – отвечал Альбрехт Винцелиусибиус фон Валленштейн. «Вот как, казаки и русские, или казаки тоже русские?» Впрочем, не это важно. Фердинанд встал, подошел к сундуку в углу своего шатра и достал оттуда увесистый мешок, скорее всего наполненный монетами. «Вы за собственные средства наняли рейтеров, вооружили их. Сколько стоил наем русских артиллеристов и пушкарей, ума не приложу. У меня только один отряд в 500 русских мушкетеров». Так они запросили оплату, словно отряд состоит из 2000, не меньше. Император протянул мешок Валленштейну. «Не знаю, насколько это покроет ваши расходы, но берите. Сражайтесь под моими знаменами, и я отблагодарю вас», — император задумался. «Гичин, тот городок, под которым мы стоим, я продам вам его за меньшую сумму, чем золотых в этом мешке, но вы должны отличиться». Альбрехт Валленштейн стоял молча, чуть склонив голову. Нет, он не раболепствовал и не растерялся в присутствии монарха. Император не вселял трепет в этого энергичного, талантливого человека, коим без сомнения являлся Альбрехт Валленштейн. Просто он, всего-то выходец из богемской аристократии, пусть уже далеко не бедный человек, Валленштейн общался с теми людьми, которые отказали самому Фердинанду. У него есть соглашение с русскими, о которых сам император мечтал бы. Как только в Праге произошла казнь имперских послов, с Валленштейном связались старые знакомые, русские, командир большого отряда наемников, которые ранее располагались в столице Богемии. Альбрехту предложили ни много ни мало стать вершителем судеб в разворачивающейся европейской войне. Без особых терзаний, менявший веру с протестантской на католическую, Валленштейн не был пропитан религиозностью. По крайней мере, вера в Бога сильно уступала в мировоззрении амбициозного аристократа вере в военную удачу, деньги, земли и власть, которую они дают. В 1615 году, всего-то три года назад, Альбрехт посетил Россию, где не просто посмотрел на то, как обучают русские войска, но и сам стал обучаться. Сперва в так называемых настольных сражениях он тактически проигрывал почти любому ученику военной государевой школы, но разозленный унижением, ведь Валленштейн считал себя уже состоявшимся командиром, Альбрехт стал впитывать военную науку, как губку. А ему показывали тактики работы малых групп и возможности мобильной малой артиллерии, которую русские умудрились, словно на кораблях, устанавливать на прочных, обшитых железом, повозках, которые тянула четверка мощных коней, или фризов, или галштинцев, но неизменно это были выносливые животные. Валленштейн видел мощь русской армии, ему даже показали работу рот стрелков, но не рассказали, в чем секреты такой меткой и скорой стрельбы. Продемонстрировали Альбрехту и русскую артиллерию, которая в последние годы становилась все более мобильной, относительно той, какая господствовала в Европе, да и России, той, что существовало до прихода последнего государя. Эти пушки тянулись четверками, или даже двойками коней, в зависимости от породы, ну и калибра орудий. Лафеты удобные, катит легко, ну а застрянет где, так у каждой пушкарской роты, состоящей из пяти пушек, не менее полуроты охраны, найдется кому вытянуть из грязи орудие. А в последний год Валленштейн, используя советы русского командира, тренировал свой отряд уже дома, в Богемии. Теперь, как считал Альбрехт, у него даже не отряд, а небольшая, скоростная, подготовленная армия, способная преподнести сюрпризы даже и большим скоплением противника. Альбрехт Валленштейн не был глупым человеком, он понимал, ну или догадывался, чего добиваются русские. Московский правитель хочет, как можно сильнее ослабить Европу, не разбирая принципиально, кто католик, ну а кто протестант, и что дало ему это понимание, которое, впрочем, пока окончательно недоказанная гипотеза. Ничего, его планам усиления русских не повредит. Московскому императору нужны люди, чтобы заселить свои необъятные просторы, которые, как ему говорили, Валленштейн не смог бы проехать и за год. И это к тому, что богемского аристократа уже поразили расстояния, которые он проделал от русского Киева до Москвы и после в Риге. Россия казалась невозможно большой, а русские виделись ему, как сильнейшие воины, которые готовятся к своим сражениям, прежде всего с турками. Ну а люди, пусть забирают себе чехов, или германцев, все равно или убить, или русским отдать. Вы же были протестантом. Не мешает это убивать своих бывших единоверцев? Спросил император, не желающий отпускать Валленштейна. Фердинанду было очень интересно узнать, как причины того, что этот аристократ успешнее кого-либо воюет, так и то, почему русские, отказав императору, идут в наемники к Валленштейну. На последний вопрос монарх смог найти ответ, как ему казалось, вполне логичный. Фердинанд предположил, что русские не хотят идти в наемники именно в императорскую армию, чтобы официально не быть причастными к конфликту. А вот к рядовому аристократу, вполне можно. Нет, не особо логичное объяснение. Кто же в Европе будет связывать наемников и их этническую, государственную принадлежность? В имперской армии есть французские наемники, швейцарские, хотя эти страны преимущественно католические. Проще спросить, чем гадать, почему русские нанимаются к вам. Мне они отказали, лишь оставили своих мастеровых по русскому оружию. А этот отряд в 500 мушкетеров собирается уйти через 2 недели, поинтересовался Фердинанд у Валленштейна. Я 1,5 года прожил в России и учился там военному делу. Смею заверить вас, ваше величество, что русские сильно продвинулись во многом и нынче они лучшие. Пусть практика у солдат московского царя сейчас проходит не с европейскими армиями, а в Азии, они добивают азиатские ханства. Но португальцев из крепостей ранее персидских именно русские наемники, сообщил Валленштейн важные политические сведения. Я поражен. Мои советники таких подробностей не сообщали, да и брат мой венценосный Филипп не жаловался на русских, что они выбили португальцев с Персидского залива. Император задумался и только через продолжительную паузу спросил Валленштейна, за кого русские. Как бы это ни прозвучало глупо, но русские за Россию. Будет выгодно, они помогут нам, ваше величество, но я бы отметил некоторую, если не дружбу, то приятельские отношения между шведским королем Густавом Адольфом и русским императором Дмитрием Ивановичем, сказал Альбрехт и вновь понадеялся на то, что удивит императора, но нет. Фердинанду докладывали его шпионы в Швеции, что молодой шведский король создал себе из русского императора кумира. Шведы пытаются несколько подражать русским, но и сами скандинавы продвинулись в военной науке, а Густав Адольф неустанно обучает все новые и новые полки, не станет удивительным, если еще и за деньги русских. Хотя у них есть территориальные проблемы друг с другом и будь желание у Фердинанда, как и достаточно денег, он попытался бы стравить русских и шведов, но позже, когда закупит у русских достаточно оружия. Да, и для Фердинанда стало понятно, что русские хотят, чтобы война продлилась как можно дольше и унесла больше европейцев. Нет, тут речь не столько о смерти, но и о жизни. Русский царь хочет увести к себе больше людей. Глава австрийских Габсбургов уже размышлял о том, чтобы, после покупки очередной партии оружия, разорвать отношения с русскими, к примеру, казнить Козьму Лаврова, чтобы неповадно было русским ортодоксам помогать еретикам. Но что это даст? Тогда Москва точно встанет на сторону протестантов. Судя по донесениям, а в России у Фердинанда также были свои люди, пусть и не в правящей элите, Российская империя имеет армию почти в 200 тысяч воинов. Также были сообщения о каком-то совершенном оружии полчищах союзных русскому царю кочевников. В союзе со шведами, русские ворвутся в Священную Римскую империю и станут диктовать свои условия. Так что нельзя императору даже показывать русским своего пренебрежения, а, напротив, стараться наладить с ними более тесные отношения. Раньше Фердинанд не знал, как лучше это сделать, а тут такой персонаж, как Валленштейн. Он жил в России, он учился воинскому искусству у русских, у него отряд даже не русских мушкетеров, а пушкарей. «Вы можете нанять еще русских воинов?» – спросил монарх, не особо рассчитывая на положительный ответ. «Да, но у меня нет столь много денег. Русские запрашивают вдвое больше серебра, чем стоит отряд из германцев или швейцарцев», – недоуменно отвечал Валленштейн. «Для Альбрихта наем русского отряда – это лишь вопрос времени и денег. У него даже есть связь с торговцами, которые могут всего за 5 дней сообщить в Ригу о том, что Валленштейн готов нанять еще воинов. Ему обещали сразу же прислать морем нужные отряды. Если все получится, и мы возьмем это оплот дьявола, Гичин, то вы, после очистительной мессы, конечно, станете владеть городком. Для этого, поверив вашему слову, я оплачу вам, если у меня не хотят служить, 1000 русских наемников. Просите их стрелков, сколько бы они ни стоили, нужно узнать эту тайну, почему они так быстро стреляют и как пуля проваливается в дуло нарезного ружья без помощи молотка, сказал Фердинанд и расплылся в улыбке, когда Валленштейн заверил, что проблем особых не должно возникнуть. Альбрехт вышел от монарха мало того, что с золотом, так и обещанием новых земель. А еще, он же, император Фердинанд, готов оплатить увеличение отряда Валленштейна на 1000 русских наемников. За те деньги, что дал монарх, Альбрехт готов нанять 500, не меньше, швейцарской пехоты, тех воинов, которых в отряде просто нет, а русские пикинеры уступают все же швейцарцам. И тогда, у Валленштейна чуть голова не закружилась от возможностей. С такой армией он может брать целые города, грабить их, быстро уходить и разорять новые поселения. Это деньги, слава это. Ах, да, по обязательству с русскими, он должен из таких вот городов вывозить мастеровых. Как Валленштейн будет это делать? Пусть вяжет, заковывает в кандалы, но без отправленных в Россию мастеров не будет русских наемников. Городок Гичин сам по себе не представлял серьезное препятствие, однако, повстанцы создали вокруг него 2 линии обороны. Еще недавно, пока не подошли испанцы, богемцы даже могли рассчитывать на победу, так как при штурме валов, рогаток, да под огнем 10 пушек, не так легко прорваться. Но сейчас численное превосходство имперских войск позволяло большим кругом охватить укрепленный район и просто методично продвигаться, сжимая кольцо. Такая тактика подразумевала трату времени, может даже не дни, а недели, а в эти дни Евангелическая лига концентрирует войска в районе городов Кладно и Унгашти. Но даже не это главное, важнее для империи то, что уже идет подготовка к коронации королем Чехии Фридриха Пфальцского. Если это произойдет, то тут даже не нужно будет Богемии выходить из состава Священной Римской империи, так как протестантских правителей среди тех, кто принимает участие в избрании императора, становится больше католических. А еще существует важный фактор, это жена Фридриха Пфальцского, возможно, именно благодаря которой он и обошел в гонке за чешский престол иных претендентов, того же графа Турна. Эта женщина, к слову, отнюдь не красавица с выдающимся носом, являлась старшей дочерью англо-шотландского короля Якова Стюарта. Англия пока проявляет крайнюю сдержанность и не реагирует на то, что по всей Европе, может только чуть меньше во Франции, протестанты призывают своих сторонников объединиться и дать отпор католикам. При этом, наряду с Данией и Швецией, Соединенными провинциями, Англия представляется более остальных держав истинно протестантской, пусть протестантизм там и свой, англиканский. В Европе еще не забыли, что именно англичане разгромили непобедимую армаду, мощнейший испанский флот. Именно Англия сейчас рвется вперед в колониальных гонках, может не так напористо, как Голландия, но не менее основательно. А еще, в последнее время, английский военный флот сильно вырос, не без помощи торговых отношений с Россией. Так что императору Фердинанду не хотелось, чтобы Якова отвлекали от любовной гомосексуальной лихорадки по отношению к герцогу Букингему. Англичане не могут не отреагировать на то, что старшая дочь короля будет, к примеру, казнена, ну или даже опозорена, объявит войну. Мало того, особенности сексуальной жизни короля заставляют думающих английских аристократов направить усилия на то, чтобы Елизавета, дочь Якова, жила долго и родила потомство в Рии. Елизавета Стюарт даст начало новой ветви династии английских королей, Ганноверской. Так что Англия стоит в одном шаге от того, чтобы вступить в Евангелистскую лигу. 3 часа выстраивались испанские терции. Это построение отличное, пока еще не было ошеломляющих разгромов прославившейся испанской пехоты, считающейся непобедимым. 7 испанских терций были расставлены с севера и северо-запада от города Гичин, вернее укрепрайона с одноименным названием. В целом огромная армия подготавливалась более 4 часов, несмотря на то, что осада длилась уже 5 дней и не нужно было трансформироваться из походных колонн в боевые построения. Альбрехт Валленштейн, после согласования с императором, занял дорогу от Гичина в сторону Праги. Задача, которая стояла перед Валленштейном, учитывая особенности его мобильной маленькой армии, заключалась в том, чтобы не дать протестантам организованно отступить в сторону столицы Богемии. Кроме своего отряда, в командование Валленштейну дали еще 1 роту рейтаров, так что сила образовалась внушительная. Господин, командир над всеми русскими наемниками, в числе которых и казаки, прервал размышления главы зарождающейся частной военной компании. Что? Чуть раздраженно отвечал Валленштейн, предвкушая сражение. Нам нужно поговорить в стороне, требовательно сказал ротмистр русской армии Иван Гордея сын Зимин. Что еще? Раздраженно сказал Альбрехт, но в сторону отошел. Скоро из города в нашу сторону будет выходить небольшой отряд, в 5 десятков воинов. Мы должны их пропустить. Тоном, будто именно он тут командир, сказал ротмистр Зимин. Валленштейн даже поперхнулся слюной от возмущения, но Зимин не слишком обращал внимание на немое возмущение своего нанимателя. Через условные знаки я связался со своими соплеменниками. Их там немного, но это стрелки. Они должны выйти. Я не говорю о том, что у нас будут большие потери, если они станут прорываться боем, тем более, что мои воины не откроют огонь по русским. Выход состоится через 40 минут, пока Альбрехт задыхался от негодования, Зимин успел расписать картину и последствия. «Как? Я же нарушу приказ», — возразил Валленштейн. «У меня есть предложение, господин», — сказал Зимин и быстро описал задумку. Через 40 минут со стороны города стали выдвигаться 2 группы в сторону зоны ответственности Валленштейна. «Товсь!» — закричал Зимин, командуя русскими артиллеристами, после обратился к казакам. После первого выстрела идете в атаку. Бах-бабах, прогремели холостые выстрелы из пушек. В атаку, прокричал Валленштейн и лично повел рейтаров на 2-й отряд гичинцев, идущих на прорыв. Вперед, следом за Альбрехтом скомандовал Зимин. Если 2-я группа, это были те самые протестанты, люди Турна, которые, действительно, считали, что идут на прорыв, то 1-й отряд был полностью русским. Оставив без особого внимания атаку Валленштейна, ротмистр Зимин смотрел в зрительную трубу, как казаки, с криками, максимально достоверно имитируя атаку, сблизились с залегшей группой русских наемников, которые организовывали оборону Гичина. Часть казаков шла в атаку о двуконь, потому, приблизившись, русские воины просто сели на свободных лошадей и тотчас отправились обратно вместе с русскими казаками, смешиваясь в единую массу с конными воинами. Отряд Валленштейна был увлечен схваткой с чехами, которые успели выстроиться в каре, даже выставили пики и стреляли в накатывающихся рейтаров. Второй отряд был более, чем в 200 обученных и мотивированных воинов, потому не получилось первой же атакой их смять. И тут на помощь пришли русские казаки, разбивая построение чехов и начиная их истреблять. Поручик Лосев Иван, сын Ивана, ранее закончил военную школу, ее размысловое отделение. Он и командовал сооружением укреплений Гичина. Лосев должен был еще раньше увести русских, которые, по сути, выполнили свои задачи. Однако, не получилось. Одно отделение стрелков увлеклось избиением испанцев, которые посчитали, что находится в недосягаемости пуль мятежников. Иное подразделение задержалось из-за артиллерийского обстрела Гичина, когда русским стрелкам нужно было залечь в укрытии. Ну а после русские оказались внутри кольца окружения. Тайную азбуку знали и Лосев, и Зимин. Ну а черный флаг с перечеркнутой белой полосой объявлял, что в городе русские. Оба командира имели зрительные трубы, которых даже во всей армии императора только 3 и все русского производства. Так что командиры смогли списаться. Текст писался на полотнищах из грубой ткани, ну а увидеть через лучшие русские зрительные трубы, что именно написано, не составило труда. Так и договорились о спектакле, чтобы никто не понял, что произошло. Да, получается, что подставили 200 чехов, но русские на этой войне воюют не за протестантов или католиков, но только за Российскую империю. А крови европейцев еще прольется много, если сами власть имущие ее не жалеют, почему это должны делать русские? Под шум разгорающегося боя, свидетельствовавшего о начале штурма города, русские воины из Гичина, оставив часть своих винтовок, направились прочь. Чуть позже, когда имперские войска продвинутся южнее, этот отряд официально пойдет в наем к Валленштейну, как будто прибывшие в Богемию только что. Впрочем, Альбрехт будет знать, кого он нанимает. Ну а за тот подарок, который ему уготован, закроет глаза на многое. Было в плане Зимина создать из Валленштейна героя войны. Именно он и должен будет занять Гичин, но только лишь когда состоятся хотя бы 2 кровавых штурма. План города со всеми укреплениями и возможными их обходами уже был в наличии. Забравшись на ближайший холм, Валленштейн с Зиминым следили за ходом разворачивающегося сражения. Уже прибывал вестовой императора, и Альбрехт пафосно отчитался о своих успехах по недопущению прорыва отряда противника. Теперь можно чуть расслабиться и выждать время. Фридрих Пфальцкий прекрасно, не без помощи русских, осведомлен, что происходит. Он рвется в войска, которые стоят севернее Праги, но пока ему туда нельзя. Вот состоится через 3 дня коронация, и да, иди воевать. Ну а задача защитников Гичина и состоит в том, чтобы дать время для коронации короля Богемии и Моравии. Именно такой титул и будет носить Фридрих. Испанские терции – бесполезная вещь для пересеченной местности, особенно когда местность сделали пересеченные академически выученные военные инженеры, пусть всего-то 2 года назад закончившие военную школу. Ну как строй пройдет ров? Да непростой, чтобы можно было линейно его преодолеть, а витой, словно лабиринт. А тут еще и вкопанные рогатки. Тут же и флеши, в которых использовали большую часть пушек, 8 орудий. Флеши выступали вперед укрепления и позволяли простреливать большие площади. Между тем, эти укрепления были достаточно высокими, и вокруг также был неглубокий ров. В нем, в критический момент, нужно было поджечь горючую жидкость. Кроме огня, жидкость еще и едкая, дымная. Защитники готовы к такому развитию событий, имеют тряпки, которые смочат и, закрываясь ими, будут отступать. А вот имперцы многие получат отравление, ну или ожоги. Первый штурм закончился, как только вперед вышли терции и стали у начала оборонительных сооружений. Идти дальше нет возможностей, а вот получить урон – это да. Испанцы не были такими идиотами, чтобы стоять под огнем, пусть не столь плотным, потому откатились. Некоторую роль такая нелепость имела. Были выявлены огневые точки защитников, подсчитаны пушки, оценено качество подготовки повстанцев, их тактика. Второй штурм состоялся через день, когда был выработан генеральный план атаки. Тут уже вперед были выдвинуты пушки, которые провели мощную артподготовку, в по меркам европейских войн, что были до этого конфликта, так и вовсе беспрецедентную. Сильно повредить земляные флеши защитников не удалось, однако отвлечь силы протестантов и заставить их сделать ошибку, получилось. Демонстрируя решительность и показывая направление штурма, На самом деле, главный удар был нанесен со стороны, где и флеши не предусмотрели, но где были болота. На северо-востоке имелись укрепления, но без пушек, или больших сил защитников, которых сравнительно и так мало. Тот же русский поручик Лосев посчитал, что северо-восточное направление главного удара имперцев маловероятно. Однако, сил, чтобы отразить штурм, опираясь на укрепления, и дождаться помощи, было предостаточно. И вот большую часть с того направления чехи сняли и укрепили северную часть укрепрайона. За 2 часа штурма императорская армия потеряла более 1000 человек. Было поразительно, как умело, нет, не воевали, а работали малые группы чехов, как оперативно они могли перебрасывать подкрепления с одного участка на другой. Следовало бы уже откатиться, но Фердинанд посылал все новые силы, которые разбиваются о неприступную стену. И, вдруг, на северо-востоке, там, где, казалось, невозможно атаковать и расположено болото, стали выходить обозленные и решительные имперские пехотинцы. Никакого строя, бежала толпа, а встречать их было, по сути, и некому. И все равно имперцы завязли в преодолении препятствий, потому входили в город не одномоментно. У защитников было мало времени, но они управились выставить уже в городе заслоны. И тут началось то, ради чего готовили морально и тренировали чехов русские инструктора, городские бои. Защитники залегали в домах и стреляли, кто-то кидал камнями, весь город был насыщен баррикадами, или уже и так узкие улицы, сужались еще больше через специальные пристройки к стенам. Так что защитникам достаточно было выставить 2 десятка пикинеров, чтобы сдержать большую массу врага. А в это время с крыши летело все: пули, камни, бревна, арбалетные болты. Периодически в толпе взрывались гранаты. Кровь, стоны, крики, все это уже перебивало громкие звуки выстрелов из пушек. Росли потери с 2 сторон. Пусть защитники и разменивали одну свою жизнь на 2, порой и на 3 вражеских, но для чехов и такой размен был крайне опасным. Скоро, может быть и раньше, чем нужно, большую часть Гитчина заволокло дымом. Это подпалили горючую смесь. Защитники, понимая, что происходит и ранее отрабатывающие маневр, почти что организованно отходили. А вот штурмовики растерялись. Да, нужно идти вперед, но ведь не видно почти ничего. А вокруг ловушки, волчьи ямы, да просто траншеи, в которых не мудрено сломать ногу. Многие ломали конечности, были случаи, когда союзники, не разобравшись, кидались друг на друга с холодным оружием. Скрипя сердцем, Фердинанд дал приказ отходить. Причем сделал он это, когда у штурмовиков, зашедших в город со стороны северо-восточных укреплений, была реальная возможность взять под свой контроль Гитчин. Ко следующему штурму готовились еще более тщательно, проанализировав полученный опыт, за которое имперские войска заплатили кровью. Был на военный совет приглашенный Альбрехт Валленштейн. Это он предложил расформировать терции, а собрать малые отряды, по сути, тоже терции, по схожим пропорциям аркебузиров и пикинеров, но числом до 100. Предложенная Валленштейном тактика заключалась в том, чтобы не создавать больших толп, которые только мешают драться в городских постройках и в условиях баррикад. Король неохотно хотел идти на поводу у этого молодого, между прочим, богемца и родившегося протестантом, аристократа. Но после анализа итогов штурма, было решено, что первая волна штурмовиков будет именно из таких вот групп, а Валленштейну во временное подчинение дали еще 200 пикинеров и роту аркебузеров. Он должен был нападать со стороны северо-восточной части укрепления, где до того был наибольший успех. Защитники Гитчина не были бессмертными, второй штурм дался большой кровью, всего оставалось 1500 воинов-чехов, много раненых. Потому, когда уже горели укрепления и чехи героически умирали, не впуская имперцев в город, с северо-востока, почти не встречая сопротивления, в Гитчин вошел Альбрехт Валленштейн со своим разросшимся отрядом. Защитники не успели возвести новые баррикады, через которые во время второго штурма прорывались имперские войска, потому Валленштейн быстрее, чем это делали имперцы, захватывал один квартал за другим. Ротмистр Зимин уже начал действовать, как того предписывала ему инструкция. Мирное население быстро вязалось и выводилось за пределы города, некоторые и защитники, легкораненые, также не добивались, а их уводили по северо-восточному коридоре. Люди сами шли, бежали в сторону отряда Валленштейна, были случаи, когда тонули в болоте, так как прорвавшиеся имперцы уничтожали всех и вся, без разбору. Эти люди, которых набралось всего-то чуть больше 400, сразу же были отправлены на границу с Речью Посполитой, в обход Валахии и Молдавии. Сибирь, и не только она, ждет своих жителей. Гитчинцы почти все были убиты, но защитники свою задачу выполнили, задержали императора Фердинанда и дали короноваться королем Богемии и Моравии Фридриху Пфальцскому. Были отправлены вестовые в Англию, чтобы сообщить, что старшая дочь короля Якова стала королевой, и скоро молодой герцог Бекингем нашепчет королю, что было бы важным войти в Евангелистскую лигу и готовить свои войска, но особенно флот, который еще больше должен бить испанцев в Карибском море и других местах. Глава 6. Остров Катлин. Крепость Иванград. 15 августа 1618 года. Видимо, в этой истории Кронштадту не бывать. Вернее сказать, не появятся крепости и города с таким именем. Это Петр Великий в иной реальности мог себе позволить называть все новые постройки на голландский манер. Меня, если я начну делать то же самое, точно осудит. Да я и сам не хочу. Иванград вместо Кронштадта, на мой взгляд, вполне целесообразное название, а еще и политически правильное, так как я называю крепости, вероятно, город именем своего отца Ивана, того самого, Грозного. Петербурга, как в другой реальности, я не планирую, если только небольшой городок для осуществления торговли и обеспечения одной из русских эскадр в Балтийском море. Главные же силы русского Балтийского флота стоят на острове Эзеле, закрывая проход в Рижский залив, ну и в самой Риге. Если говорить о русских кораблях, то это уже вполне себе сила. Как 10 лет назад начали строить свой флот, так и не заканчиваем и поныне. Единственное, что архангелогородские верфи несколько приходят в упадок, как не поддерживаем государственными субсидиями. Просто более выгодно строиться в Риге, куда приходит по западной Двине лес, где более охотно селятся корабелы иностранцы, число которых на русских кораблестроительных предприятиях все еще большое. И это несмотря на то, что в Риге открыта государева школа кораблестроения. Делать из Риги свой условный Петербург для меня было сложным решением. Да, тут изначально более развитая инфраструктура, проверены и измерены фарватеры, глубины, есть складские помещения, какие-никакие, но дороги, да и жилых строений вполне много. Но я помнил из курса истории, пусть и без подробностей, что рижане то и дело бунтовали и были рассадником сепаратизма. Так что я несколько обезопасил себя и свою империю и послал бывших жителей Риги осваивать новые земли, туда, где в иной реальности должны были переселяться сербы и хорваты, в район будущего города Славянск. На границе с Гетманщиной им не будет скучно жить, а земли там всяко лучше для сельского хозяйства, чем под Ригой. Отправлены были не все рижане. Небольшая часть, прежде всего нужные мастера, оставалась. Ну а в город хлынули как русские купцы, так и иностранные специалисты. Всего получается в год построить 4 линейных корабля, до 5 фрегатов, до 10 брандеров и судов поддержки, но, что еще важнее, 6 торговых кораблей. Причем судно для купцов строится за счет самих торговцев, правда те получают некоторые послабления в налогах, как и право первоочередной закупки товаров на московском торговище, то есть бирже. Получилось купить несколько кораблей у англичан с голландцами. Это их испанские призы. Начинается воспетая писателями пиратская вакханалия в Карибском море. Испанские корабли все чаще подвергаются нападению пиратов, то есть каперов. Ну да мы не брезгливые, палубы от крови отмыли, да свои команды посадили на кораблики. Стоит еще упомянуть, что русский флот имеет 16 галер. Пушечное вооружение кораблей уже, наконец, наши. Получилось создать что-то похожее на коронаду. Это легкое орудие, как я думал, даст некоторое преимущество русскому флоту, наравне с тем, что часть орудий на кораблях, на линейных точно исполнена из чугуна с конусообразной каморой. Дальность таких пушек повышается, как и точность стрельбы. Так что мы комбинируем пушечное вооружение кораблей, чтобы вначале накрывать врага, используя возможности бить на большом расстоянии, ну а приблизившись, от всей широкой русской души влупить картечью из коронад. Морские схватки у русских моряков уже были. Экспедиции к испанским владениям закончились боями с пиратами, то ли голландцами, то ли самими испанцами, прикрывавшимися политически тем, что это не флотские, а каперы напали. К слову, из известных 5 столкновений 3 за нами, 2. Но эти поражения нас учат, учитывая, что бой с пиратами – это прежде всего абордаж, иначе приз не получить, мы проработали свою оборону в этом ключе. Теперь на каждом линейном корабле в обязательном порядке минимум десяток императорских телохранителей, мастеров контрактного боя. Эти ребята давно переросли и мой, надеюсь верить, высокий уровень подготовки. Там уже такой накопленный опыт, который фиксируется и обрабатывается и в теории, и на практике, что сравнить в этом времени ни с чем. Так что телохранители не только сами, как сила, но они еще выступают инструкторами, и теперь нет на русском корабле того, кто не мог бы удовлетворительно сражаться в условиях замкнутого пространства. Превосходство телохранителей над иными воинами в любой армии достигается многими факторами. Во-первых, я привнес систему тренировок, взятую из будущего. В спецподразделениях покинутого мной времени уже были такие выстраданные системы, апробированные и эксклюзивные, что местным воякам в ближайшие лет 200 до такого и близко не дорасти. Во-вторых, я же внедрял множество приемов рукопашного боя, особенности боевой работы спецподразделений, с акцентом на использовании чуть ли не камней и палок. В-третьих, сильно помогало мое понимание правильного питания, строения мышц, важности растяжки, упражнений на реакцию и многое другое, что позволяет при равных взращивать людей сильных, ловких, выносливых. Есть и в-четвертых, пятых. К примеру, мы проводим максимально возможную селекцию, если корректно так говорить в отношении людей. Из всех воинских подразделений идет отбор способных людей, сами инструкторы выезжают в города и проверяют парней, иногда даже девушек на способности к военному делу, но женщины-телохранители единичны. А еще в государевой школе телохранители никогда не гнушаются использовать опыт иноземцев. Поэтому телохранители без труда могут отличить дистризу от генуэзской школы фехтования. Мало того, в мире уже ходят байки про русскую школу фехтования. Она сформирована, как квинтэссенция всего опыта, включая мои навыки ножевого боя. Может и перехваливаю я телохранителей, разные истории случаются, но это то мое детище, которым от чего-то хочется гордиться больше и остального. Однако, проблема с кадрами на флоте все равно стоит в полный рост. Государева навигационная школа в Риге выпускает 50 мичманов в год, еще есть школа навигации в Архангельске. Но этого мало, учитывая, что специалисты нужны и растущему торговому флоту. Казалось, открывая себе навигационные классы, да не тушуйся. Но кто будет учить гардемаринов? Мы и так собираем весь опыт, тратим средства на методички, привлекаем, кого только можно, но более двух навигационных школ открыть пока не получается. Проблему частично решаем тремя способами. Первый – это школы, а также получение чина по выслуге лет или при отличной службе, но по рекомендации капитана корабля. Второй – это привлечение поморов, которые испокон веков имеют дело с морем. Пришлось внедрять систему призыва среди молодежи этого народа русского севера. Здесь же нужно отметить и службу казаков. После набегов запорожцев и донцов на турецкие прибрежные города, среди казаков появились опытные матросы, способные не растеряться в море. Таких нужно несколько обучить, есть вопросы по дисциплине, но в целом казаки закрывают ряд позиций. Ну и третий способ комплектования команд – иностранцы, с неизменной языковой проблемой. Так что на корабле есть штатная должность переводчика, который также и писарь и представитель дипломатического ведомства. Вместе с тем, таких критических вопросов, как были еще 6-7 лет назад на флоте, удается избегать. Ну а опыт, дело наживное, и тут главное, ходить в море, а не сидеть в портах. Кроме того, флот привлекает дворян, особенно не сильно обремененных землей. Тут есть больше возможностей для карьеры, чем в сухопутной армии. И сейчас я наблюдал за тем, как тренируются два экипажа, совершая маневры в поле зрения от крепости Иванграда. Это будущие команды строящихся двух линейных кораблей. А это кого еще несет? Задал я сам себе вопрос, и тут же в крепости начали бить в колокол. Тревога. Кричали отовсюду. Я стоял и смотрел за тем, как происходит изготовление крепости к отражению атаки врага. Вопросов было больше, чем ответов. Хаос, да и только. Не понять, кто куда и откуда бежит, зачем. Все что-то кричат, сплошная паника. Вместе с тем, через 10 минут был произведен выстрел сразу 5 пушек холостыми зарядами. Это так предупреждают вероятного противника, что тут уже все готовы к его встрече. Врут стервицы, не готовы они к отражению атаки, а вот к получению пилюли от меня должны, как пионеры в будущем, оставаться всегда готовыми. И комендант крепости, и командующие Ивангородской эскадрой знают, кто именно спешит ко мне навстречу. Но вот остальным было запрещено что-либо говорить, чтобы проверить готовность крепости отражать реальную угрозу. И то, что я сейчас вижу, говорит о том, что нужно хвосты-то командованию накрутить. Подумали, что вдали от власти служат, так можно расслабиться. Но это после, сейчас важнее то, для чего и прибыл. По сути, я тут именно для того, чтобы поговорить со своим венценосным братом, шведским королем Густавом Адольфом. Это уже попутно я проверил стройки, проинспектировал гарнизон крепости, посмотрел, как проводятся тренировочные стрельбы. Остался не очень довольным, что выльется в разносе после встречи с королем. Ну и нужно все-таки менять коменданта. С Густавом Адольфом сложились, я бы даже сказал, приятельские отношения, при том, что прекрасно понимаю, что дружбы между монархами, чьи государства находятся рядом и имеют ряд спорных земельных вопросов, просто не может быть. И я искренне жалею, что Густав не король, к примеру, Дании. Вот тогда можно было бы даже дружить, добившись полного отказа от мечта Бревели. А так, но реальная политика не может вершиться в белых перчатках и без лжи. Шведы, констатировал Семен Васильевич Головин, это их стяг и их корабли. На эти переговоры я взял с собой только приказного боярина Головина, как главу приказа иноземных дел. И, нет, не для того я взял с собой Семена, чтобы он помогал в переговорах. По сути, должен состояться лишь разговор между двумя монархами, встреча, так сказать, без Галилеи воротник на стойке. И роль дипломатов в данном случае заключается только в составлении немудренных договоров, с чем вполне справятся и чиновники рангом сильно поменьше, чем приказной боярин. Я взял Головина лишь потому, чтобы он, скотина такая, не вляпался двумя ногами в очень дурно пахнущее дело. Одна нога Семена уже там, встреча с Шейном состоялась, и этот делец, Головин, стал заговорщиком. Ну а вторая нога окажется в мерзкой субстанции, если он, Семен Васильевич, станет все-таки соучастником попытки государственного переворота и покушения на меня. И я, спасая Семена, не проявляю милосердия или слабоумия. Напротив, все участники заговора должны быть уничтожены под корень. Кривлю душой, не все, а многие, всех не получится. Но как мне уничтожить Головиных? Это идти и против Скопина Шуйского, да еще в воинственных реалиях, когда России придется воевать. Нет, нужно лишь обеспечить Головину, успевшему породниться с рядом бояр, которые не состоят в заговоре, алиби. И я еще подумаю, сообщать ли Семену о том, что я все знаю. Скорее всего, придется, иначе будет бессмыслица, ибо заговорщиков будем крутить по полной. Но об этой операции позже, пока у меня встреча молодым и горячим шведским парнем. Сказал бы так я в будущем, так люди сразу заподозрили бы неладное с моей сексуальной ориентацией, а здесь слова звучат иначе, без пошлого подтекста. Густав Адольф прибыл в сопровождении трех линейных кораблей и пяти галер. Это сила, способная пободаться с Иванградом до того момента, как сюда и в русскую крепость Орешек, не ставшей Шлиссельбургом, были переброшены в мае дополнительные силы. Следовательно, проспали шведы наше усиление. Не зря контрразведка работала в окрестностях и отлавливала шведских шпионов. Пока еще союзную флотилию сразу же взяли в окружение, а на земляных брустверах первого кольца крепости стояли в состоянии полной боевой готовности пушкари, пушки наведены на шведские корабли. Может, я и несколько преувеличил неготовность гарнизона к войне. Идущий первым большой линейный корабль ВАЗа Королевства Швеции спустил ялы. Я увидел, как в одну из трех лодок усаживается и Густав Адольф. Шведский флот в этой реальности также претерпел изменения. Видимо, наш выход на Балтику сильно подстегнул северных соседей заняться вплотную своим присутствием на морях, ну или чуть более раннее восхождение Густава Адольфа на престол тому виной, но шведские корабли, в иной реальности должны появиться позже на 10, а то и 15 лет, уже бороздили не такие и большие просторы Балтийского моря. Линкор ВАЗа был самым грозным кораблем шведов. По пушечному залпу у Швеции это самый оснащенный и мощный 64 пушечный линейный корабль. В иной истории он только вышел из гавани и сразу же затонул, а тут, нет, уже 2 года голову дурит нашему флоту, то у Риги, то у Иванграда. «Брат мой, приветствую тебя на русской земле», сказал я и распростер руки в объятиях. Вот так и сразу русских, а я был уверен, что к своему венценосному брату иду, а не к сопернику, что мы встречаемся на ничейной территории, сказал Густав Адольф и все же попал в мои объятия. Говорили мы на шведском языке, освоить который мне вполне удалось за 2 года. При этом Густав знал русский язык. Кстати, славянские наречия в этом времени были, если не модными, то, по крайней мере, при выборе четвертого языка для изучения в университетах или на домном образовании, в Европе часто выбирали русский. Доходило до комичного, когда путали русский язык с польским и учили его. «Поговорим наедине?» – спросил я, и мы с Густавом отправили свои скромные делегации обедать. Густав был еще молодым монархом, не лишенным авантюризма и жаждущим военных подвигов. Он, почему-то, сильно завидовал мне, что у русского царя есть послужной список из ряда блестящих побед, а у него нет. Вот предложи я подраться с ним, так уже через месяц, если не раньше, шведы пойдут в атаку. При этом политическая целесообразность будет проигнорирована напрочь, а недовольные депутаты Риксдага посланы к черту, или припровождены в заточение. Густав Адольф был поджарым молодым человеком, который занимается физическими упражнениями. Пародируя меня во многом, он создал у себя службу, чем-то схожую с моими телохранителями. Он даже одевался с некоторыми элементами, которые называют русскими, например, укороченные кафтаны, или красные сапоги с заостренными носами. Шведский король подражал мне и во многом другом. К примеру, в Швеции была организована тайная служба по примеру русского тайного приказа. Это я еще не говорю о том, что шведские войска копировали русскую тактику ведения войны. И в иной реальности залогом военных успехов Густава Адольфа была тактика войны от обороны, с массовым использованием артиллерии и ряда оборонительных сооружений. В этом смысле русская тактика ушла далеко вперед, и шведы осваивают роль догоняющих. Но они хотя бы догоняют, а вот европейские тактики пока застыли в развитии, кроме только голландцев, но у них слишком малочисленная армия. Испанцы все еще считают, что их терции непобедимы, а имперцы основываются на пикенерах и в меньшей степени рейтарах. Шведы же каждому солдату дали лопату, топор, пилу, как первое оружие, а уже после мушкеты, пики, шпаги. В отличие от иной реальности, когда к 1618 году у Густава Адольфа не было выживших детей, нынче, возможно, не без моей помощи, наследник у Швеции был, Карл Густав. Придворные лекари шведского королевского дома стажировались в государевой школе лекарей, поэтому знали о беременности и родах чуть больше, чем в иной истории. Согласен, это мое упущение. К примеру, не будь у Густава Адольфа, наследника, его можно было бы убить короля, и тогда в Швеции разразился бы глубочайший династический кризис. Еще жив Сигизмунд III Ваза, по закону наиболее вероятный наследник шведского престола, но Риксдаг не пойдет на это, а общество взбунтуется по религиозным причинам. «Мой брат, скажи мне, по какому праву на острове Катлин ты возвел крепость? Напомнить тебе, что по Ореховскому договору это место является границей между нашими державами?» Полушутливым тоном спросил Густав Адольф. «Брат мой, кто ж вспомнит столь давний договор? Да и забыл ты, сколь много оружия я дал тебе без оплаты?» — спросил я, улыбаясь во все свои 29 зубов.